И теперь я спою пару песенок уже на свои стихи. И в качестве эпиграфа к следующей песне я прочитаю стихотворение. Оно было написано примерно в 16-17 лет. Такое, в общем-то, подражание Иосифу Александровичу Бродскому, письму римскому императору. Ну, вы это услышите. Но вот почему-то в Америке я подумала, что его очень актуально прочитать людям, которые живут здесь. Стихотворение называется «Письмо в деревню».